Относительно Тришет было не выдумкой. К моменту, когда пришло печальное известие о кончине сэра Мэтью, та была на 7-м месяце беременности. Лотерейный билет, на который ссылался гинеколог в лондонской клинике, в итоге оказался выигрышным, хотя и с опозданием в годы. Но все равно оба были счастливы, и она Юлик. Шварц, когда узнал об этом еще полгода назад, бросил все и унесся в город за цветами, шампанским и банкой с крабами. Вбухал все деньги, что нашлись в покупке. Обратно прикатил на такси с калужскими номерами, стал гружать на траву перед домом многочисленные свертки, упаковки и пакеты, затем выдал таксисту дворе счетчик, как обещал. И еще отлил в бутылку из-под фитяски тети Марусиного первача в виде дополнительного бонуса за скорость, веселость и здоровье будущей мамы ее дитя. «Девчонка тебя будет!» — угодливо отреагировал пожилой таксист, принимая благодарность от счастливого клиента. «Они таких любят отцов, как ты, чтоб ласкаться с ними, играться и вообще. Бойка таких папашек веселых, а тебе саму девочка тоже лучше, чем пацан. Чтоб ласкался с ней и игрался, опять же, и вообще, у меня у самого пацанка. Так она, как родилась, сразу, считай, ласкаться начала, играться и вообще. А после мы с моей еще себе родили, пацана. Так тот, как родил, сразу же не ласковый стал. И дома совсем почти не игрался, и не ласкал, считай, вообще. Из коленок все спрыгивал, а сам во двор больше бегал, с пацанами играться, и вообще. Ну и доигрался, в тюрьме сейчас, на зоне отбывает. Еще 8 лет чалится. А девчонка моя, наоборот, замуж пошла. Свою пацанку родила, внучку мою. Так-то уж сразу, как родилась, ласкаться стала, играться. И вообще, скоро говорить начнет уж, пока гукает только. Так-то с девками лучше, надежней, веселей, ласковей. И вообще. Когда таксист исчез, обдув на прощание гору подарков синим выхлопом, Юлик медленно опустился на траву, тупо уставился в небо и, вдохнув не рассосавшуюся таксомоторного дыма, неожиданно для себя, шевельнул губами в направлении жиженского неба, туда, где его могли услышать местные ангелы-хранители. — Спасибо вам, ребятки, что не подвели. — Что услышали? — От меня, Тришеньки. Я отслужу, обещаю. Слышите? Каким именно образом и когда именно ему удастся отслужить ангелам, Юлик представления не имел. Чувствовал лишь, что слова эти вышли из него не по принуждению, а сами собой, вернее, кто-то маленький, совестливый, справедливый, очень нужный, с определенной поры поселившийся в его середке, лишь слегка подтолкнул их наверх к губам. И, сделав дело, маленький вновь затих в той самой своей уютной сердцевине. Сразу вслед за этим резко потемнело и полил сильный ровный дождь, без всякой к тому привычной подготовки. И по-майски громохнуло вдогонку. Или все было наоборот, неважно, он точно не запомнил. Тогда они, с выскочившей из дому Тришки, едва успели затащить в дом все, что он привез, все эти пакеты с едой и свертки с подарками. И Шварц догадался, что его услышали там. Наверху. И, схватив жену, утащил ее в спальню на второй этаж, потому они любили друг друга в приступе внезапно нахлынувшей страсти, как тогда, 13 лет назад, в подвале на Октябрьск, когда Триша увидала писанные маслом по холсту глаза Ирода. А дождь, нескончаемый, монотонный, в это время падал на землю, заливая жиженские крыши и наполняя свежей влагой оживающий после зимней мертвячки глиняный овраг. Рожать с самого первого дня, как выяснился факт беременности, решено было в Лондоне. Прежде всего, исходя из медицинских соображений, как и в случае с Приз, а заодно и с юридической точки зрения глянули на проблему, чтобы сразу решался вопрос с гражданством будущего наследника, с каким, естественно, все понимали. Лететь, как и в прошлый раз, когда носила Приска, планировали заранее, примерно месяца полтора до родов. Однако все теперь получалось иначе. До срока оставалось 2,5 месяца, но после похорон уж не было смысла возвращаться всего-то на месяц, тем более что еще потребуется неопределенное время, чтобы вступить в права наследования и, возможно, заняться продажей Брайтонского дома и лондонского дедового жилья. Нориной небольшой квартиры, как решили сестры, в качестве перевалочно-гостевого варианта им хватит на всю оставшуюся жизнь. А вырученные средства от наследств можно использовать в целях укрепления финансового семейного статуса. Но все это потребуется немалое время, и этим они смогут заняться сразу после похорон. Родиться ребенок будет не до того. Похороны, как уже было известно, были назначены на четверг, а доклад доктора Штерингасса планировался на пятницу. В субботу конференция продолжалась, но это был последний день ее работы. В воскресенье выходной. Обратный билет у Севы и Спиркина был на понедельник. В аэропорту хитро упростились и расстались. Договорились созвониться и встретиться уж на похоронах у деда. Девочки поехали домой, Спиркин с Севой в отель устраиваться. За то время, пока добирались, Лондон уже успел поразить Севку своей неброской, доведенной до мелочей органикой, несмотря на легкий, как ему показалось, траурный акцент, сочетание красных телефонных будок с черными такси-кэбами. Голова слегка кружилась от свалившихся впечатлений, и потому плохо верилась в тот факт, что вокруг самый настоящий Лондон, что это не сон, а вполне ощутимая явь. Что есть люди, известные и уважаемые, которые живут в этом городе и знают о его Севкином существовании, что они читали его Севкины научные работы, и что по этой причине очень ждут его и хотят с ним, Севкой, познакомиться, может быть, даже подружиться. На следующий день была регистрация участников и прием по случаю начала работы Международной конференции по генетике злаков. Пока регистрировались, выяснили, что форум будут представлять ведущие генетики мировой биологической науки. А открывать заседание первого рабочего дня в понедельник предстоит самому Кристиану Шиклклоперу из Кембриджа, Нобелевскому лауреату, выдающемуся ученому генетику, одному из основоположников зарождающейся генной инженерии. В перерыве первого дня к Севе подошел симпатичный черноволосый невысокого роста парень, на вид чуть старше Штерингасса, тоже участник конференции, протянул руку для пожатия и представился. Хоффман, Роберт Хоффман, Лондонский институт селекции и генетики, можно просто Боб. Он вгляделся в приколотую к лацкану Севкиного пиджака пластиковую табличку, улыбнулся и спросил: «Вы ведь Всеволод Штерингасс, верно?» Севк кивнул и пожал протянутую руку. «Чрезвычайно приятно с вами познакомиться. Я читал ваши работы по злакам и был немало удивлен, что в России подобные исследования находятся на таком высоком уровне, даже высочайшем, я бы сказал. Не мог этого предположить. Мои поздравления». Сева даже улыбнулся, в ответ слегка покраснел, не зная, что сказать, но все же ответил: «К сожалению, у нас не так хорошо обстоят дела с препаратами. Мы могли бы продвигаться значительно быстрее, если бы не сталкивались с трудностями, скорее, технического плана, чем научного». «Да?» — искренне удивился Хоффман. «То есть с идеями все в порядке?» — улыбнулся. «С пробирками заминка? Не хватает мощности лабораторий? Подвоит финансирование исследований? А вы не пробовали подать на грант? В вашем случае, уверен, вопрос был бы решен довольно быстро. Исследования, которыми вы занимаетесь, вещь чрезвычайно важная для любой экономики, особенно для сельского хозяйства. Затраты окупятся многократно и очень быстро. Не было у вас такого опыта?» Сева замялся. «К сожалению, не я ведаю подобными делами. Дальше лаборатории не хожу», —